По-моему, ты обладаешь истинным сценическим дарованием и многого добьешься в жизни. А я отойду в сторону, откажусь от тебя, буду тебе добрым другом и не более. Доводилось тебе слышать о театральной школе Рейнгарда. Туда принимают только талантливую артистическую молодежь. На днях я говорил с руководителем школ. Оказалось, что он уже обо всем договорился и даже назначил день, когда я должна туда явиться. Я взяла Фауста Гёте и принялась разучивать роль Маргариты, но работала без особого воодушевления. Мечты у меня были совсем другие. Имре проводил меня, представил директору. Правда, не превозносил меня до небес, однако намеками дал понять, будто я звезда года. Неудивительно, что директор с любопытством уставился на меня. А я чувствовала себя неловко. Обстановка вокруг свидетельствовала о строгой сдержанности вкуса, и я волей-неволей сравнивала ее с роскошью и уютом кальмановского дома. Я приступила к чтению монолога Маргариты, но даже сама чувствовала, что это сухая декламация. Едва я успела это сообразить и попыталась сосредоточиться на переживании героини, как директор резко хлопнул в ладоши. «Довольно! Хватит!» — закричал он, явно раздосадованный. Казалось, еще минута, и он попросту зажмет уши. Кошмар какой-то! Понадобилось некоторое время, чтобы раздражение его улеглось. «Господин Кальман», — начал он учтиво, — «девушка молода и очень красива, но таланта я не нахожу. В ней, как говорится, нет искры Божией. Вряд ли мы сможем ее принять». Я была до такой степени сражена, что только и сумела выдавить из себя. «Но ведь ваши уроки будут оплачены!» Он с сожалением покачал головой. «Мы занимаемся с людьми истинно талантливыми. Вы, фрёлин, к их числу не относитесь». Губы мои сделались непослушными, я дрожала всем телом. «А ну, начните сначала!» — грубо прикрикнул он на меня. «Попробуйте снова. Может быть, у вас что-то получится сейчас, когда вы так взволнованы». Проглотив застрявший в горле комок, я начала монолог. Запнулась, начала снова. У меня лились слезы, но я этого не замечала. Я была до того несчастна. Руки сами протянулись вперед, я держала в руках черепки, незримые, но вполне реальные. И я делала третью попытку. Я увлеклась, и по мере того, как я говорила, моя собственная боль изливалась в отчаяниях Маргариты. Мне доводилось стоять перед съемочной камерой и в Берлине, и в Вене, выступала я и на сцене, но такого чувства перевоплощения я никогда не испытывала. Директор на сей раз дослушал меня до конца, не перебивая. Что-то в ней внутри шевельнулось, душа, что ли. А ведь так на нее глядя и не подумаешь. Беру свои слова обратно. Однако нужно прослушать ее еще разок, скажем, через 4 недели. Но только уж без вас, маэстро Кальман, с глазу на глаз. За эти 4 недели Имра извелся пуще меня. Он помогал мне разучивать роль, прослушивал меня, и если оказывался недоволен, то прибегал к однажды испытанному средству. «Плач!» — кричал он мне. «Какое там плач, когда впору было смеяться?» Имра до того комично выглядел со своим чрезмерным усердием и досадой, затем, чертыхнувшись в сердцах, он отбрасывал книгу прочь. В таких случаях репетиции, как правило, прерывались, и мы шли куда-нибудь в кафе. Такой вариант меня вполне устраивал. 4 недели спустя я вновь предстала перед директором театральной школы, но на сей раз одна. Уже сам прием подействовал на меня, как холодный душ. «Вот что, фрёлин, сейчас решится ваша судьба. У меня мало времени, даю вам 10 минут. Если справитесь со своей задачей, я вас приму. Через 2 недели начнутся занятия. Если не справитесь, считайте, что вы украли у меня время». От тона, каким это было сказано, я не расстроилась, а скорее заупрямилась. Монолог я, правда, начала, но читала бездушно, вяло. Пренебрежительным жестом он оборвал меня. «Честь имею кланяться. Попытайтесь счастья в оперете». Весь визит занял 10 минут. Очутившись на улице, я бросила прощальный взгляд на неприветливый серый дом. Грусти я не испытывала, напротив, мной владело чувство некоторого раскрепощения. По дороге домой я обдумала свою дальнейшую судьбу. Ни в кино, ни в театре мне так и не удалось закрепиться. Для меня оставалась открыта единственная возможность. Пока я молода и хороша собой, надо выйти замуж, родить ребенка